Говорить о том, кто отстанет, пока рано. Глядя на фигуры, которые исчезли в духовном массиве, Цзи Сюань легонько взмахнул рукавами, а на его лице вновь появилась улыбка. Приведя с собой членов своей группы, он вошел в духовный массив. Как только их покрыл свет, они исчезли внутри под бесчисленными внимательными взглядами. Духовная академия Мириад Фениксов. По сравнению с атмосферой в других духовных академиях, духовная академия Мириад Фениксов была наполнена трелями и волгей ласточек, заполняющими регион милыми голосами бесчисленных девушек, что заставило даже воздух казаться несколько мягким и нежным. На величественной платформе, покрытой свежими цветами, и ее окрестностях, можно было видеть множество нежных девушек, аромат которых заполнил всю окрестность. В этот момент взгляды бесчисленных девушек были заполнены различными эмоциями, когда они смотрели в сторону передней части платформы, где присутствовала стройная фигура, привлекая всеобщее внимание. Это была невероятно ослепительная молодая девушка, одетая в золотые доспехи, которые были мягкими и эластичными, плотно обволакивая ее привлекательное тело, показывая ее изысканное телосложение без малейшего упущения. Ее белоснежная шея, ее сладострастная грудь, ее тонкая и волнистая талия, а также гладкие и стройные ноги под ее боевой юбкой, каждый ее аспект казался чрезвычайно красивым и совершенным. Казалось, будто духовная Цимира собралась вокруг нее, а ее руки, мягкие как трава, с эластичной мягкой кожей придавали ей еще более необычайную красоту. На ее лице появилась наполненная уверенностью улыбка, а слегка приподнятые брови показывали ее героический дух. Ее доблестный и грозный вид сделал ее похожей на богиню войны, которая спустилась с небес. Эта девушка была похожа на феникса, грациозная, гордая, уверенная в себе и никогда не кланявшаяся никому другому. Такая девушка обладала чрезвычайно уникальной формой харизмы, которая была чрезвычайно привлекательна не только для мужчин, но даже для женщин. В окрестностях платформы бесчисленные девушки бросали на нее палящие взгляды. Хотя рядом с ней стояли такие же выдающиеся девушки, по сравнению с ней, они, казалось, были светлячками, греющимися под сиянием луны. Под множеством внимательных взглядов, девушка слегка приподняла свое милое лицо, в то время как некоторые прошлые воспоминания вспыхнули в ее уме. Это было окончание духовного пути, где различные короли сражались за корону. Люди, которые смогли достичь этой стадии, были в основном на уровне гениев, которых было очень трудно найти. Там она столкнулась с рядом противников, с которыми было очень трудно иметь дело, и Цзи Сюань был одним из них. В этом месте она изначально планировала сразиться с Цзи Сюанем. Однако, если бы она это сделала, то потеряла бы лучшую возможность вырвать духовную корону. Тем не менее, как раз тогда, когда она немного колебалась, черная привлекательная фигура пролетела мимо нее, препятствуя пути Цзи Сюаня, прежде чем вступить в чрезвычайно интенсивную борьбу, в результате которой обе стороны были серьезно ранены. Ее путь к получению духовной короны был очищен от препятствий. Наконец, вырвав духовную корону, ее прекрасные глаза загорелись яркостью, когда она посмотрела на девушку в черном, которая была ранена в драке с Цзи Сюанем. Эта девушка обладала абсолютно красивой внешностью, ее стеклянные глаза были ясны до такой степени, что люди пьянели от их вида. Несмотря на то, что она была взаимно ранена в бою с Цзи Сюанем, ее спокойное выражение лица не показало ни единого признака изменения или колебаний. Это был первый раз, когда Вэнь Циншань увидела девушку ее возраста, которая показала уровень внешности, сравнимый с ее собственным. Это делало ее очень счастливой. Впоследствии она узнала, что девочку звали Лоли, и она отправилась в Северную Небесную Духовную Академию, ХМ. Прямо перед ней, гигантский духовный массив внезапно вспыхнул ослепительными лучами света. Лучи заставили Вэнь Циншань восстановить свою ясность ума. В следующее мгновение на ее лице появилась милая улыбка, которая заставила мир потерять свои цвета. Нежно двигая пальцами туда-сюда, не обращая внимания на вопли и крики, которые скрывали небеса и покрывали землю, она шагала вперед. В то же время, она нежно сжала кулаки, в то время как улыбка появилась в углу ее рта, которая выглядела привлекательной и полной уверенности. «Лоли, ты принадлежишь мне». В то же время, боевая духовная академия, духовная академия лазурных небес и другие высшие духовные академии, которые обладали чрезвычайно мощной силой. Присутствующие там духовные массивы телепортации последовательно вспыхнули, Прежде чем чрезвычайно мощные группы исчезли в лучах света, под гогот и крики присутствующих там людей, они появятся на поле битвы великого турнира духовных академий, там, где встретятся таланты, столь же многочисленные, как облака на небе, столько великих героев будут бороться за превосходство и славу. Взгляды лидеров духовных академий будут сосредоточены именно там. Глава 455. Разрушенный континент. Лучи света, излучаемые духовным массивом телепортации, заполнили глаза мученя и других, вызвав ощущение головокружения. Тем не менее, им повезло, что этот приступ головокружения длился не слишком долго, прежде чем они почувствовали, что пространственные колебания вокруг них начинают постепенно стабилизироваться, в то время как ослепительные лучи света перед ними быстро рассеялись. Телепортация почти закончилась. Очевидно, что они не новички без малейшего опыта. Мучения остальные четверо мгновенно активировали свою духовную энергию, чтобы защитить свои тела. На этом чужом поле боя им нужно было сохранять бдительность. Если бы они не смогли решить такую легкую проблему, они действительно потеряли бы слишком много лица. Когда мучения остальные четверо были готовы, лучи перед их глазами полностью рассеялись. Когда их видение снова стало ярким, прямо перед их глазами появился чужой мир. Перед ними был мир с огромными землями, простирающимися бесконечно через горизонт. Тем не менее, мир был покрыт непостижимо глубокими пропастями. Казалось, что эти пропасти образованы не природой, а какой-то пугающей войной, которая вот так разбила мир. Весь этот мир был запустелым, с воздухом, испускающим аромат древней древности, заставляя все выглядеть старым и древним. Это разрушенный континент, это также поле битвы турнира духовных академий. Мучень широко раскрыл глаза, прежде чем быстро отступить назад. В этот момент они, казалось, появились на вершине гигантской скалы высотой в десятки тысяч метров. Этот гигантский утес оказался похожим на большую гору. Кроме того, они были не единственными на вершине. Когда мучень и остальные четверо устремили свои взгляды вперед, они заметили столбы света, непрерывно спускающиеся с небес на гигантскую скалу. Когда столбы света рассеялись, группа за группой людей начали появляться в воздухе. За короткий промежуток времени, который не превышал нескольких минут, вся гигантская скала была неожиданно заполнена сотнями групп. Без предварительных консультаций члены каждой группы, которые мгновенно появились, подошли ближе друг к другу, прежде чем бросать бдительные и беспокойные взгляды на свое окружение, в то время как обширные и безграничные духовные энергии поднимались вокруг их тел. Духовное оружие, наполненное духовной энергией, даже появилось в руках некоторых людей, когда они начали защищать свои группы. Несмотря на то, что не было ни единого следа, указывающего на то, где появится группа, на этом гигантском утесе уже было около тысячи человек, все же не было слышно никаких звуков. Вместо этого, весь утес был полон тишины и молчания, вместе с бдительными враждебными взглядами людей. Похоже, группа Шэнь Цэншина разделилась с нами. Приближаясь к мученю, Лоли говорила мягким голосом, так как она не заметила фигур Шэнь Цэншина и остальных четырех в окрестностях. Мучень мягко кивнул в ответ. Затем, бляшка Академии, сверкающая, как драгоценный камень, появилась в его руке. В этот момент на ней появилось число 10. Это должны быть основные очки, которые они были начислены в самом начале турнира. Когда группа поступает на поле битвы, она получает 10 очков, сказал мучение и улыбнулся Лоли и трем другим. Что нам теперь делать? Спросил Сюйхуан, посмотрев в сторону мученя, который был капитаном. Очевидно, что они должны прислушиваться к командованию и решению своего капитана. Нужно ли нам покидать это место? С таким количеством групп, собравшихся здесь, я боюсь, что скоро здесь не будет мирно, спросил Чжао Циншань тихим голосом. Он мог слабо различить постепенно растущее напряжение в атмосфере на этом гигантском утесе. Довольно много людей смотрели враждебными взглядами, ценивая других людей. Здесь, кроме групп их собственной духовной академии, все остальные группы были их врагами. Это потому, что только получив очки от своих врагов, они смогут отличиться от всех. Мучень осмотрел окрестности. Он также мог видеть жадность в глазах некоторых групп. В следующий момент, со слабой улыбкой, он сказал, «Не надо проявлять нетерпение. В таком месте, большая рыба проглатывает небольшую рыбку. Таковы правила игры. Если вы хотите увеличить свои очки, вы можете только вырвать их у других групп. И мы не освобождены от этого. Что касается этого места, Оно довольно хорошее для начала. Ты хочешь принять меры?» — воскликнул Му Фэньян от удивления. Очевидно, он не ожидал, что Му Чэнь примет меры так быстро. «Мы здесь единственная группа из пяти великих академий», — мягко сказала Лоли. Когда ее прозрачные, красивые глаза пронеслись по группам, присутствующим здесь, она сказала: «Есть ряд групп, которые пришли из некоторых крупных духовных академий, обладающие довольно хорошей силой. Что касается остальных, их недостаточно, чтобы вызвать беспокойство. Тем не менее, мы должны быть осторожны на случай, если некоторые другие группы могут тайно сотрудничать, чтобы иметь дело с нами. В обычной ситуации наши шансы на победу чрезвычайно высоки». Му Чэнь улыбнулся и кивнул в знак согласия. Глядя на напряженную атмосферу, он видел, как некоторые сильные группы уже еле-еле сдерживали себя. Их жадные взгляды уже начали отклоняться в сторону более слабых групп. Ясно, что натянутая атмосфера здесь будет быстро разрушена, и когда это произойдет, этот турнир духовных академий будет заполнен кровопролитием и жестокостью. Му Чэнь глубоко вдохнул, казалось, он даже смог почувствовать запах крови, которая была в воздухе. В этот момент холодный и свирепый блеск начал постепенно пробуждаться в его черных зрачках. Первоначально красивое лицо юноши имело дополнительный оттенок астеризма. По сравнению с его мягким характером в Северной Небесной Духовной Академии, нынешний он явно стал несколько отличаться от него того времени. Рядом с ним, Сюй Хуан и двое других также могли ощутить это слабое изменение в Му Чэне, из-за чего их сердца потряс небольшой шок. Глядя на лицо Му Чэня своими красивыми глазами, Лоли улыбнулась. В этот момент, нынешний Му Чэнь был ей очень знаком, так как последний всегда так выглядел на духовном пути, будучи холодным и острым, как лезвие ножа. Эту резкую сторону лишь слегка подавило нахождение в Северной Небесной Духовной Академии. Тем не менее, в этот самый момент, юноша, который вызвал кровавое бедствие на духовном пути, начал полностью освобождать то, что он подавил. «Что вы делаете?» Пока Му Чэнь и остальные четверо холодно наблюдали за постепенным преобразованием окружающей атмосферы, внезапно, не слишком далеко раздался разъяренный рев. Каждый пристальный взгляд мгновенно обернулся к источнику, только чтобы увидеть шокированную разгневанную группу, смотрящую на группу, которая окружила их. Насмешки присутствовали на лицах последних пяти людей, их глаза были наполнены жадностью, когда они смотрели на других пятерых. Очевидно, что эта группа уже начала действовать. Хихи. В чем дело? Покорно передай эмблему своей академии. Хорошо, вам просто не повезло, что вы встретились с нами, варварской духовной академией. В передней части группы, юноша ответил с насмешкой, когда как от него исходила безграничная духовная энергия. Неожиданно, его сила оказалась в последней фазе стадии небесного завершения. «Мечтай!» Пепельные выражения появились на лицах группы, окруженной варварской духовной академией, когда они яростно крикнули в ответ: «Вперед!» С насмешкой группа из варварской духовной академии не стала извергать бесполезные слова. Глядя на группу перед ними, чей капитан даже не достиг последней фазы стадии небесного завершения, они были просто бесплатным набором очков. Отпустить их было бы действительно чем-то, чего небеса не потерпит. Бац! Безграничные духовные энергии вспыхнули, когда группа из варварской духовной академии помчалась вперед. Свирепые атаки хлынули, как наводнение, затопив незадачливую группу. Когда вспыхнула духовная энергия, дрожь потрясла сердца всех групп, присутствующих на гигантском утесе. В следующее мгновение, жадность в их глазах хлынула, прежде чем натянутая атмосфера была, казалось бы, разрушена, поскольку сотни духовных энергий яростно вспыхнули, поднимаясь к небесам. Бац, бац. Хаотические сражения вспыхнули повсюду, а группы устремились вперед, как свирепые тигры. Не бросаясь биться против этих, казалось бы, сильных групп, они решили направиться к тем группам, с которыми было легко иметь дело, без какого-либо предварительного рассмотрения. По сравнению с остальными группами, Му Чэнь и остальные четверо стояли в стороне, его взгляд казался равнодушным, когда он смотрел на хаотичное поле битвы перед ним. Слабые вспышки света сверкали в его глазах, когда он медленно обвел взглядом свое окружение, как охотник. Однако, несмотря на это, он не решился принять меры и присоединиться к шокирующему захвату очков, который продолжается в настоящее время. «Мы не будем принимать меры, если вступим в бой сейчас, то потратим слишком много времени и сил», — ответил Му Чэнь со слабой улыбкой. Подождите еще немного, зачистка еще не закончилась. О, глаза Сюхуана, Чжао Циншаня и Му Фэньяна сузились, прежде чем они поджали губы от волнения, повернув свои взгляды к тем группам, которые били других с непреодолимой силой в этом регионе. Что касается остальных, эти группы казались довольно тираническими, колебания духовной энергии от некоторых капитанов которых были даже сильнее, чем у них. Тем не менее, Сюйхуан и двое других не боялись их. В их группе Лоли уже прошла катастрофа человеческого тела, а Мучень был еще более ужасающим. Хотя его культивация находилась на последней фазе стадии небесного завершения, которая была такой же, как у них, боевая сила и способности, которыми он обладал, заставит даже экспертов, которые прошли через катастрофу человеческого тела, побледнеть перед ним. Мучень поддерживал спокойное выражение лица, его группа не сдвинулась ни на дюйм. Это было явно в крайней дисгармонии с чрезвычайно хаотичными боями, происходящими вокруг. Возможно, из-за того, что другие группы смогли почувствовать, насколько тернистой была его группа, не было никаких групп, которые бросали свои жадные взгляды на группу Мученя. Естественно, Мучень знал, что это было временно. Когда эта первая волна зачистки закончится, даже если никто не предпримет действий против них, он предпримет действия против других. В великом турнире духовных академий, кроме группы из его академии, все остальные были врагами. По мере того, как зона боевых действий быстро сокращалась, группу за группой сильно избивали, прежде чем выбрасывать прочь, половина очков на их эмблемах была насильственно вырвана победителями. Все, кто был выброшен, казались чрезвычайно несчастными, их лица были пепельными, поскольку они смотрели с несравнимой яростью в сторону тех мощных групп, которые тиранически носились по утесу. Сильнейшие шесть групп должны быть из сильных духовных академий, причем две из них должны быть из одной академии. Они сотрудничали друг с другом, чтобы иметь дело с другими группами. Из этих шести групп, их капитаны обладают силой большей, чем последняя фаза стадии небесного завершения. Тем не менее, они еще не прошли свои катастрофы человеческого тела. Есть вероятность, что они пытались это сделать, но в конце концов потерпели неудачу. Красивые глаза Лоли были направлены в сторону чрезвычайно хаотичной зоны боевых действий перед ней. Среди групп, присутствующих там, было шесть групп, которые казались самыми ослепительными из всех. Их следует рассматривать как самые сильные группы, причем довольно много групп терпит поражение от их рук. В пределах этих шести групп, две группы, прибывшие из той же академии, были самыми сильными среди них, даже вызывая крайний страх в других четырех группах по отношению к ним. Сюйхуан, Чжао Циншань и Му Фэньян бросили свои возбужденные взгляды на Мученя, когда они потер руки вместе. Так как они самые сильные, мы найдем их первыми. Так как маленьких сошек съели, пришло время нам съесть рыбу покрупнее. Лениво потянувшись, Мучень медленно вышел вперед. Когда он это сделал, осторожные и бдительные взгляды немедленно упали на его тело из чрезвычайно хаотичной зоны боевых действий. Глава 456. Рейтинги. Когда Мучень вышел, группы в регионе, которые все еще обладали боевой силой, немедленно бросили на него осторожные и бдительные взгляды. Эти взгляды были заполнены враждебностью, а больше всего от шести сильнейших групп. Фактически, заметив знаки отличия, украшавшие грудь Мученя и его группы, они знали, что эта группа прибыла из одной из пяти великих академий, Северной Небесной Духовной Академии. Несмотря на то, что Северная Небесная Духовная Академия ослабла за последние несколько лет, и была в самом низу пяти великих академий, даже некоторые элитные духовные академии превысили ее по глубине и силе. Независимо от этих факторов, они были одной из пяти великих академий. Независимо от того, насколько голодным был тигр, он все еще был тигром. Поэтому, даже если бы это было временно, не было никого, кто мог бы опрометчиво игнорировать такую тираническую группу. По их взглядам можно было сказать, что они не слишком заботились о Мучене. Хотя его силу на последней фазе стадии небесного завершения можно было считать огромной, он не обладал способностью вызывать в них страх. Чего они действительно боялись, так это девушки в зеленых одеждах, стоявшие позади него. Из того, что они могли почувствовать от этой группы Северной Небесной Духовной Академии, абсолютно красивая девушка должна быть их самым сильным членом, и, возможно, даже прошла через катастрофу человеческого тела. Ха-ха. Похоже, зачистка кончилась, глядя на группы, которые уже завершили грабить и заполнили себя очками до краев. Мучень слабо улыбнулся, когда заговорил с ними. «Что ты имеешь в виду?» В этот момент две группы из одной духовной академии уже собрались вместе. Тиранические колебания духовной энергии, исходящие от двух капитанов, были явно намного сильнее, чем у обычного эксперта последней фазы стадии небесного завершения. Когда их глаза слегка сверкнули, они ответили с насмешкой. «В чем дело? Ты пытаешься быть иволгой, которая преследует незнакомого богомола, преследующего цикаду». Услышав их слова, мучень нежно рассмеялся, прежде чем искренне кивнул головой. Очевидно, не ожидая такого прямого ответа от мученя, оба капитана сразу же вытаращились. Однако их лица быстро похолодели, прежде чем они заговорили с мрачной тенью в глазах. «Не думайте, что мы будем бояться вас только потому, что вы из Северной Небесной Духовной Академии. Не так-то просто нас так использовать. Если вы действительно нетерпеливы, вы не обязательно сможете съесть нас. Кроме того, здесь все еще есть наши друзья из других духовных академий. Хех, на всякий случай, если мы будем взаимно ранены, я боюсь, что это принесет пользу только другим людям. Я советую вам широко раскрыть глаза. Не ешьте больше, вы можете переживать». Леденящее намерение хлынуло из глаз членов обеих групп. Хотя их два капитана потерпели неудачу в катастрофе человеческого тела, их сила далеко превзошла любую обычную последнюю фазу стадии небесного завершения. Несмотря на то, что они не соперники для этой зеленой девушки индивидуально, им не было трудно помешать ей, если бы они сотрудничали. В то время остальные 8 членов должны быть в состоянии вести борьбу с другими членами группы последней фазы стадии небесного завершения. Как только обе стороны будут в бою и обе получат ранения, другие группы определенно будут на них нацеливаться. В то время они не верили, что группа Северной Небесной Духовной Академии не будет волноваться. Глаза 4 других сильных групп, стоящих неподалеку, начали сверкать различными оттенками свечения, а насмешки появлялись в уголках их рта. Были даже некоторые люди, которые скрестили руки перед своими грудями, глядя с насмешкой на мученя и его группу. Они уже начали замечать группу мученя, когда они холодно наблюдали, как они забирали очки других слабых групп. Слава и репутация Северной Небесной Духовной Академии действительно внушили им небольшой страх. Тем не менее, после оценки силы, которой обладала группа из Северной Небесной Духовной Академии, в их сердцах раздались тихие вздохи облегчения. Один человек, который прошел через катастрофу человеческого тела в сочетании с 4 людьми последней фазы стадии небесного завершения, несмотря на то, что они считались самым сильным составом, присутствующим в этом регионе, к сожалению, они не смогли бы поглотить все группы, и было невозможно позволить им покорно сдать свои очки. Кроме того, этот сопляк из Северной Небесной Духовной Академии действительно слишком глуп. Выйдя вот так и говоря тоном, который поставил его в противоречие со всеми другими группами, присутствующими здесь, и заставил сердца всех наполниться негодованием. В то время, если они должны были получить взаимные травмы с двумя группами, они могли бы по-настоящему насладиться комфортным чувством, победив Северную Небесную Духовную Академию. За спиной мученя, Сюйхуан, Чжао Циншань и Му Фэньян также услышали эти теплые и угрожающие слова от обеих групп. Заметив насмешливые взгляды окружающих нескольких групп, гнев неистово поднялся в их глазах. Однако, как только они собирались направиться вперед, они были остановлены взмахом руки мученя. «Похоже, они беспокоятся, что наши желудки слишком маленькие». С нежным смехом мучень покачал головой. В следующее мгновение его лоб начал немного морщиться, когда он посмотрел в сторону двух групп, в то время как холодный и свирепый блеск начал хлестать из его глаз. «Тем не менее, вы действительно переоцениваете нас на тот счет, что мы наедимся вашими ничтожными жизнями. Что ты хочешь сказать? Ты ищешь смерти, отродье». Лица капитанов двух групп мгновенно стали пепельными, а их взгляды стали злыми, и вокруг их тел начала бушевать духовная энергия. Глядя на две взволнованные группы, улыбка появилась на лице мученя, показывая его жемчужно-белые зубы. В этот момент волны леденящего воздуха хлынули из его рта, прежде чем он продолжил делать шаг вперед. Со свистом, который казался похожим на раскат грома, его тело таинственным образом исчезло с того места, где он стоял. Свист. Казалось бы, в одно мгновение безудержные духовные энергии, сродни шторму, вырвались из обеих групп. Четверо молодых людей средней фазы стадии небесного завершения были немедленно отправлены в полет, брызгая кровью изо рта. На гигантском утесе лица бесчисленных людей отчаянно исказились из ниоткуда. Красивый юноша с улыбкой на лице появился в пределах двух групп, заставляя дрожать их сердца. Эта скорость слишком быстрая. Это не та скорость, которой должен обладать человек последней фазы стадии небесного завершения. Кроме того, всего лишь ладонь от него была в состоянии ранить и отправить четырех человек в полет под бдительными глазами двух капитанов. «Да как ты смеешь?» Немедленно придя в себя, два капитана яростно взревели. В следующий момент двое яростно сжали кулаки, одновременно посылая удары. В этот момент их тела сверкали золотым светом, в то время как их кожа, казалось, была отлита из золота. Под их кулаками воздух разрывался на части, в то время как земля внизу начала раскалываться и разрушаться. Действительно, будучи в состоянии стать капитанами, эти двое обладали силой, которую можно было бы считать несколько выдающейся. С молчаливым пониманием, они действовали вместе, ударив вместе, каждый удар из которых был чрезвычайно тираническим. Думая об этом, даже если бы они столкнулись с экспертом, который действительно прошел катастрофу человеческого тела, они были в состоянии бороться и удерживать свою позицию. Тем не менее, противник перед ними был чудовищным монстром, который смог убить эксперта, который провалил катастрофу своего человеческого тела, находясь только на начальной фазе стадии небесного завершения. Несравнимо необузданные раскаты духовной энергии заставили одежды мученика безумно трепетать. Однако, несмотря на это, глядя на свирепые тени двух кулаков, слабая улыбка появилась на его лице. В следующее мгновение он яростно сжал кулаки. Неожиданно, не показывая даже намерения уклониться от них, он сделал шаг вперед, яростно отправив свои копьеобразные руки вперед. Бац! Заискрились дуги черной молнии, когда они появились перед кулаками капитанов, заставляя даже окружающее пространство искривляться и искажаться. Бум! В следующее мгновение четыре кулака ударились в лобовую. Необузданная духовная энергия прокатилась подобно шторму, заставив несчастных парней, близких к двум группам, отступить. В следующее мгновение, к их ужасу, все заметили странные оттенки красноты, неожиданно хлынувшие с лиц двух капитанов. Пу-чи. Внезапно, два глотка крови были извергнуты из ртов двух капитанов. По мере того, как кровавый туман усиливался, одеяния этих двоих были разорваны на клочья пугающей энергией, которая бушевала в их сторону. В следующее мгновение они оба были отправлены в полет, прокатываясь по земле, пролетая сотни метров, оставляя две глубокие выемки на земле. В то время как они истекали кровью, когда летели назад, тощая фигура, которая стояла перед ними, казалось, окаменела, даже не двигаясь ни на дюйм от того места, где стояла. На гигантском утесе окрестности мгновенно стали молчаливы, а насмешки других групп, смотрящих в сторону битвы гигантов, резко прекратились, в то время как непостижимые чувства хлынули из их глаз. Этот сопляк, чья сила была только на последней фазе стадии небесного завершения, на самом деле серьезно ранил двух капитанов, которые были такой же силой и отправил их в полет. Как такое вообще возможно? Даже эксперты, которые прошли через катастрофу человеческого тела, не смогли бы легко такого достичь. С его силой на последней фазе стадии небесного завершения, как он может сделать такое? Выражения лиц каждой группы дико колебались, а насмешки в уголках их ртов застыли, их глаза были переполнены шоком. Медленно втягивая копьеобразные руки, которые он послал вперед, мучень мягко покачал одеждой. Глядя с безразличием на двух несчастных фигур на дальнем расстоянии, он произнес тихим голосом: «Разве у вас есть силы, чтобы мы были взаимно ранены во время боя?» На этот раз два капитана не пытались больше ничего сказать. Вместо этого они могли только спотыкаться и шататься, вытирая пятна крови с уголков рта. Посмотрев друг на друга, они оба могли видеть боль и горечь, присутствующие в глазах друг друга. Этот паршивец замаскировался под добычу, чтобы охотиться на охотника. С такой силой, как он может быть только на последней фазе стадии небесного завершения. «Отдайте нам свои эмблемы», — сказал мучень безразличным тоном и протянул руку. Сжимая зубы, два капитана сжали кулаки, в которых тотчас засверкал свет, а после появились и эмблемы. Взмахнув рукавом, мучень потянул их. Пронесшись взглядом, он бросил взгляд на перечисленные на них очки, которые достигли приблизительного значения около 100 очков. Вытащив свою эмблему Академии, Он без колебаний взглянул на нее, в результате чего количество баллов, перечисленных на ней, увеличилось с 10 до 65. Затем Мучень кинул эмблемы двум капитанам. Согласно правилам, очки на эмблеме Академии можно было вычитать только один раз в день. Очевидно, что это был защитный механизм, позволяющий некоторым неудачникам не быть мгновенно исключенными из соревнования. Остальные, окинув всех взглядом, наполненным каким-то леденящим намерением, Мучень посмотрел в сторону других сильных групп и заговорил с легкой улыбкой. «Вы тоже думаете, что мы слишком ненасытные?» В этот момент те группы, которые смотрели на Мученя и готовились к тому, чтобы обе стороны получат взаимные травмы, посмотрели друг на друга, прежде чем горько рассмеяться. Что за бред о том, что они получат взаимные травмы? Парень перед их глазами имел дело с двумя группами, которые были похожи по силе на них. Очевидно, что их противник был не на том же уровне, что и они. Если они продолжат сопротивляться, единственным результатом будет жестокое избиение. Сжимая зубы, они с большой неохотой швыряли ему свои эмблемы. В окрестностях, увидев это зрелище, те немногие слабые группы, у которых были вырваны очки в первом раунде зачистки, были очень довольны. Несмотря на то, что они знали о жестокости и насилии, которые будут присутствовать здесь, и что мучения его группы не помогли им, видеть то, что плохим парням преподали урок, было достаточно, чтобы заставить их чувствовать некоторое утешение в своих сердцах. Забрав у всех групп половину очков с их эмблем Академии, финальное количество очков на его эмблеме достигло 440. Как же приятно! Увидев взрывное увеличение очков на эмблеме Академии, на лицах Сюйхуана и остальных расцвели улыбки. Потеребив эмблему своей Академии, Мучень рассмеялся. Однако, как только он собирался размять свое тело, внезапно эмблема Академии в его руке вспыхнула лучами блеска. В следующее мгновение Му Фэньян в шоке воскликнул: «Появились 16 лучших мест! Твою мать! Эти парни сумасшедшие!» Услышав это, Мучень немедленно бросил свой взгляд на эмблему Академии в своих руках. Оттуда лучи блеска сошлись воедино. Действительно, появились первые 16 мест. Его зрачки мгновенно сжались. Один место – Духовная Академия Мириад Фениксов. Капитан – Вэнь Цинсюань. 2530 очков. Два места – Святая Духовная Академия. Капитан – Цзи Сюань. 2000 очков. Три места – Боевая Духовная Академия. Капитан – Вулин. 1800 очков. Шесть места – Святая Духовная Академия. Капитан – Цаоган. 1400 очков. 9 места, Духовная Академия Опустошения. Капитан Цзи Цинтянь. 1000 очков. 13 места. 16 места, Духовная Академия Мириад Мечей. Капитан Яньсю. 820 очков. Глядя на цифры, которые были показаны на эмблеме Академии, глаза Мученя слегка сузились в ответ. Эти парни действительно сильны. Его скорость сбора очков уже можно считать быстрой. Однако он и представить себе не мог, что не сможет даже попасть в топ-16. Потирая и чувствуя эмблему Академии, его тонкий палец мягко опирался на имя на втором месте, в то время как леденящее убийственное намерение вырвалось из его черных зрачков. Глава 457. Выбор цели. На гигантском утесе лучи блеска вспыхнули от академических табличек всех групп. После проверки тех мест, которые появились на них, раздались восторженные возгласы удивления, так как лица довольно многих людей были полны горьких улыбок. Это было несоответствие. Да, первоначально они старались побить 100 очков, однако на данный момент у одного места было уже более 2000 очков. Это слишком страшно. Все они действительно точно не знали, откуда пришли эти свирепые люди. Как эти помешанные сделали это? Му Фэньян воскликнул, чувствуя себя немыслимо, когда махал академической табличкой в руке. Первоначально он считал, что полученные очки уже достаточно высоки. Однако неожиданным результатом было то, что они даже не смогли войти в первые 16 мест. Слабая морщинка появилась над бровями Лоли, когда она сказала: «Эти группы, возможно, полностью зачистили другие группы, высадившиеся в том же регионе, что и они. Кроме того, они не допускали, чтобы какие-либо очки проходили через посредников». Мучень слегка кивнул. Согласно правилам, когда две стороны скрещивали руки, проигравший должен был выложить половину своих очков на академическую табличку. Точно так же те парни, которых Мучень победил и запугал, уже совершили набег на более слабые группы. Поэтому, даже после того, как Мучень обчистил их, он мог получить только половину суммы, поэтому у Ни было меньше очков. На данный момент очки у Мученя также понесли потери. В конце концов, они подверглись передаче от посредника. «Если бы я знал раньше, я бы лично принялся к зачистке, одного за другим», сказал Чжао Циншань, когда потер подбородок. «Тем не менее, даже если бы мы это сделали, мы, возможно, едва смогли бы войти в первые 16 мест. Эта группа из Духовной Академии Мириад Фениксов, которая находится на 1-м месте, как они заработали более 2500 очков? Откуда они взяли столько очков?» Оба, Сюйхуан и Муфэньян, кивнули головами, испытывая те же глубокие чувства. Это количество очков действительно было слишком отвратительным. Это очень просто. Просто воспользовались моментом, чтобы победить те группы, которые появились с ними, прежде чем они смогли идти дальше. Единственное, в чем они нуждались, большая очистка, вот и все, ответила Лоли с легкой улыбкой. Услышав ее ответ, Сюйхуан широко раскрыл рот, не в силах говорить. В течение короткого промежутка времени занять тираническую позицию и зачистить несколько регионов телепортации. Какой силой нужно обладать для этого? В конце концов, группы, которые могли участвовать в великом турнире духовных академий, были абсолютно лучшими элитами каждой духовной академии. В каждой точке телепортации всегда должны быть какие-то сильные группы, в которых были эксперты, которые даже превзошли свою катастрофу человеческого тела. Однако, несмотря на это, группа из Духовной Академии Мириад Фениксов все еще могла без труда обойти каждую группу. Очевидно, эта группа обладала значительной силой и мощью. Вэнь Цин Сюань, глядя на имя, находившееся на 1-м месте, шок и изумление также появились в сердце Мученя. Эта девушка должна была быть тем человеком, который стал чемпионом духовного пути. По правде говоря, она действительно была чрезвычайно грозной. Даже Цзи Сюань не смог превзойти ее. Внушительно. «Я действительно хочу встретиться с этим чемпионом духовного пути, чтобы точно знать, что это за божественное существо», сказал Мучень, покачивая головой. Из-за того, что его выгнали из духовного пути на полпути, ему еще предстояло увидеть эту девушку, которая смогла выиграть духовную корону в самом конце. Понятно, что ему был любопытен владелец духовной короны. «Действительно хочешь встретиться с ней? Я видела ее однажды. Она действительно очень красива», сказала Лоли с милой улыбкой. Услышав ее слова, Мучень сухо кашлянул. Он чувствовал двусмысленность от едва различимого взгляда Лоли. Мгновенно он сделал гордое лицо и ответил: «Я не верю в это. Как может кто-нибудь быть более симпатичен, чем моя маленькая Лоли?» Отказавшись от комментариев, Лоли приподняла свой маленький ротик. Понятно, что она полностью поняла метод, который предлагал использовать Мучень. Однако выражение ее лица выглядело чрезвычайно мило. «Эта святая духовная академия поистине грозная. На самом деле у них есть 4 группы, которые вошли в первые 16 мест». Глядя на свою академическую табличку, Сюйхуан морщил лоб, когда обнаружил, что все 4 группы из святой духовной академии вошли в первые 16 мест. Похоже, что Святая Духовная Академия на этот раз изобилует могущественными группами. Согласно правилам, до тех пор, пока 8 из 16 групп не осветит академические таблички, раунд на выбывание не завершится. На данный момент Святая Духовная Академия контролирует 4 места. Если они будут сотрудничать с некоторыми другими группами из 16 лучших, они будут контролировать время окончания великого турнира духовных академий. Лица Чжао Циншаня и других приняли серьезные выражения. Несмотря на то, что можно было раскрыть свою личность, войдя в топ-16, можно было бы овладеть также полномочиями прекратить раунд на выбывание. Это было чрезвычайно грозным преимуществом. В конце концов, никто не узнает, когда другие осветят свои академические таблички, закончив этот раунд турнира. Говорят, что все будут проинформированы, когда будут освещены академические таблички. Кроме того, кроме других групп из их академии, все остальные тоже являются врагами. Итак, никто не поверит во все, что они говорят. В конце концов, позволить всем 4 группам Святой Духовной Академии вступить в финальную битву будет крайне плохой новостью для каждой другой духовной академии. Немного покачав головой, Лоли высказала свои мысли. «И что нам теперь делать? Мы должны получить одно из первых 16 мест в целях страховки. Однако группы, которые вылетели после пункта сбора очков, возможно, уже разошлись. Поймать их всех может быть не так легко, сказал Сюйхуан, и другие погрузились в глубокие мысли. Услышав их слова, Мучень неожиданно слегка улыбнулся, сказав: «Успех от такого действия, как поиск всех этих разбросанных групп и кража их очков, слишком низок». Сюйхуан и другие с сомнением посмотрели на Мученя, прежде чем увидеть, как он поднимает академическую табличку в руке, когда он ответил с мягким смехом: «Здесь есть некоторые очень важные цели, верно? Кроме того, большинство из них – жирные овцы. Съедение одной будет эквивалентно обчистке сотен или даже более мелких групп». Услышав ответ Мученя, Сюйхуан и другие были мгновенно ошарашены. Мучень хочет обобрать те мощные группы, которые попали в топ-16 мест. Разве это не слишком жестко? В конце концов, все они были непростыми соперниками. «Невероятно, верно», — сказал Мучень с легкой улыбкой. «Что касается нынешних 16 групп, помимо меньшинства, которые действительно сильные и мощные, есть и такие, которым просто повезло оказаться там. Я считаю, что в течение дня большая половина из этих 16 будут разбиты. Все они толстые овечки, но все зависит от того, решитесь ли вы пойти на охоту, верно?» Смотря друг на друга стреляющими взглядами, Сюйхуан, Чжао Циншань и Му Фэньян стиснули зубы, прежде чем ответить: «Как будто мы не осмелимся. Пока ты смеешь брать на себя инициативу, мы смеем следовать за тобой на охоте». Когда прозвучали их голоса, тени возбуждения вырвались из глаз, а их сердца начали биться быстрее. Действительно, только следуя за Мученем, они смогут испытать такие захватывающие вещи. Пока другие старались бы изо всех сил принять меры против более слабых групп, Мучень был прямой противоположностью им, направив свой взгляд прямо на топ-16. Несмотря на некоторый риск, все они были молодыми людьми, с духом приключения внутри, которого было не так уж и мало. Только увидев это, Мучень кивнул головой и рассмеялся. «Итак, какой группой мы займемся?» – спросил Сюйхуан и двое другие, когда смотрели на группы, перечисленные на их академических табличках. Взглянув на свою академическую табличку, холодный взгляд Мученя упал на имя Цзи Сюань. «Этого не может быть, ты собираешься выбрать такую трудную цель?» Увидев линию взгляда Мученя, лица Сюйхуаня и двух других мгновенно побледнели. «Разве он не может его не выбирать? Почему его взгляд привязался ко второй высшей группе?» Заметив их выражение, Мучень почувствовал улыбку, прежде чем продолжил качать головой. Хотя он действительно хотел пересечься с Цзи Сюанем, сейчас не было для этого времени. Действительно было какое-то несоответствие между силой Северной Небесной Духовной Академии и Святой Духовной Академией. Что касается его группы, кроме него и Лоли, сила Сюйхуана и двух других была в некоторой степени слабовата. В целом, они определенно не стояли рядом с Цзи Сюанем и его группой. На данный момент их шансы на победу в лобовом столкновении были невысокими. Думая об этом, Мучень беспомощно рассмеялся. В прошлом, когда он был на духовном пути, было хорошо, что у него были сомнения относительно самого себя. Однако в этот самый момент он представлял Северную Небесную Духовную Академию. Поэтому он не мог быть слишком безудержным и безрассудным. Ему нужно было представлять Академию, учитывая, что его группа также нуждалась в этом. Также должен был разработать план, чтобы увеличить силу своей группы. Осторожно дотронувшись до имени Цзи Сюань, в глубине глаз Мученя вспыхнул холодный блеск. «Сейчас я не буду сражаться с тобой. Тем не менее, Цзи Сюань, поскольку мы оба здесь, настанет время, когда мы встретимся». Усмехнувшись, палец Мученя тихонько пополз вниз, прежде чем, наконец, остановился. «Сначала мы займемся этой группой. Их позиция, кажется, ближе всего к нашей». Сюйхуань и двое других поспешно оглянулись. 9-е место. Духовная Академия Опустошения. Капитан, Цзи Цинтянь. 1000 очков. Духовная Академия Опустошения была аналогична элитной духовной академии с обширным и богатым опытом. Фактически, она была не слабее, чем Северная Небесная Духовная Академия. Говорят, что в течение некого года последний слот 5-го места Великой Академии чуть не попал в их руки, но потом появилась Северная Небесная Духовная Академия, вырвав у них этот титул. Поэтому, несмотря на все, Духовная Академия Опустошения доказывала свою мощь. Что касается группы из Духовной Академии Опустошения, они определенно не были слабыми. Однако, по сравнению со Святой Духовной Академией, эта Духовная Академия Опустошения все еще была более благоприятной целью. Сюй Хуан и двое других обменялись взглядами друг с другом. Итак, духовная академия опустошения, не видя никаких возражений, Мучень издал смешок, спрятав свою академическую табличку, и сказал: «Поскольку все не возражают, давайте готовиться к отправке». Яростно кивая головами, Сюй Хуан и двое других могли почувствовать, как кровь во всем теле начинает подниматься и закипать горячими боевыми намерениями, наполняющими их глаза. Они пришли сюда ради Северной Небесной Духовной Академии. Если они испугаются даже Духовную Академию Опустошения, это будет слишком большим унижением. Вперед! С легкой улыбкой Мучень обменялся взглядами с Лоли. Не сказав ничего более, с движением своего тела, он превратился в луч света, который выстрелил в направлении, указанном на академической табличке. Следом, наполненные намерениями убить, Сюй Хуан и остальные последовали за ним. Наконец они ступили на поле убийств Великого Турнира Духовных Академий. Глава 458. Старый соперник. Хотя этот разрушенный континент, казалось, находился в разрозненном состоянии, его поверхность все еще была неописуемо обширной и безграничной. Только после того, как они отправились в направлении Духовной Академии Опустошения, направляемые академической табличкой, Мучение и его группа смогли точно осознать этот факт. После целого дня пути, группа из Духовной Академии Опустошения не появлялась в пределах их духовных чувств, что сказалось на Мучене в виде молчаливого состояния. По внешнему виду этот разрушенный континент был не меньше, чем Северный Небесный континент. Кроме того, говорилось, что это всего лишь фрагмент всего расколотого континента. Только Бог знал наверняка, каким огромным и бескрайним был расколотый континент в древней античности. И действительно, он полностью оправдывал все слухи о том, что это один из крупнейших континентов древних великих тысяч миров. За целый день пути группа Мученя наткнулась на довольно много групп. Те группы, которые пришли сюда из разных великих духовных академий, были рассеяны по всему континенту, передвигаясь по этому фрагменту, как раи саранчи. Поскольку они пытались забрать очки других групп совершенно безумным образом, чрезвычайно напряженные сражения разразились по всему континенту. Просто количество битв на смерть, которые группа Мученя видела в своем путешествии, уже достигло нескольких сотен, что было очень большим числом. По пути они также наткнулись на группы, которые пытались напасть на них. К этим группам, которые были сами по себе, Мучень, казалось, был слишком равнодушен. В их путешествии десятки таких групп потерпели поражение, позволив группе Мученя заработать более 300 очков, доведя их общее количество до 800. Тем не менее, 800 очков все еще были значительно далеки от топа 16. Это потому, что за короткий промежуток времени общее количество очков, содержащихся в топ-16, увеличилось с поразительной скоростью. Первое место по-прежнему занимала группа Духовной Академии Мириад Фениксов во главе с Вэнь Цинсюанем, неожиданно набравшая 3300 очков. Что касается 16-го места, то оно тоже поднялось до 1500 очков. В то же время, как и говорил Мучень, за короткий промежуток времени, первые 16 мест поменялись местами. Некоторые из групп, которые первоначально показали себя, войдя в рейтинг, быстро исчезали одна за другой, вытесняемые еще более сильными группами. Очевидно, что те группы, которые были действительно сильными и мощными, начали постепенно напрягать свои мышцы. Что касается группы Духовной Академии Опустошения, на которую нацелился Мучень, им чудесным образом удалось удержаться в топ-16, причем всего лишь упав с 9 го на 11 место. Тем не менее, они не выпали из топ-16 в течение этого дня. Увидев это, Мучень почувствовал себя слегка шокированным и изумленным. По внешнему виду казалось, что он действительно недооценил эту группу, которая пришла из Духовной Академии Опустошения. После нападения сильных и влиятельных групп время от времени, они все еще могли удержать в топ-16 свою позицию. Очевидно, что они действительно обладали какими-то навыками и способностями. Тем не менее, для группы Мученя так было даже лучше. Если вдруг группа из Духовной Академии Опустошения выпала бы из топ-16, их путешествие в целый день стало бы бесполезным. Свист. Многочисленные лучи света промелькнули на горизонте. Мучень, мы нашли группу из Духовной Академии Опустошения. После быстрого взлета в небо, внезапно прозвучал приятный удивленный голос Сюй Хуан. Услышав это, Мучень вынул свою академическую табличку. Действительно, после нахождения группы из Духовной Академии Опустошения, неожиданно произошло изменение с приблизительного направления на конечное и точное место. Северо-запад, 300 километров. Мы наконец нашли их. Увидев это, на лице мученика появилась слабая улыбка, прежде чем он резко увеличил скорость взмахом рукава. Увеличьте скорость и приготовьтесь. Свист, свист. Пять лучей света резко увеличили скорость, выстрелив в направлении горизонта, словно звезды, преследующие Луну. Спустя несколько десятков минут группа мученика постепенно начала уменьшать скорость. Их духовная энергия начала сочиться из их тел, а их взгляды стали осторожными и бдительными. Группа, вошедшая в топ-16, была словно магнит. Они считали, что люди, бравшие эту группу в качестве цели, не будут нападать поодиночке. Поэтому они, естественно, должны были быть более осторожными, когда приближались. Если этого не будет, то небольшое снижение бдительности приведет к тому, что охотник превратится в дичь. Такая перемена ролей была слишком похожа на шутку. В этом регионе присутствует немало групп. Мучень почувствовал аромат Лоли, когда та приблизилась к нему. Пока ее прекрасные глаза проносились по всему этому миру, она говорила мягким голосом. Что-то немного не так, количество людей, нападающих на эту группу, кажется слишком большим. Слабая морщинка появилась на лбу мученя, когда он кивнул головой. Он также ощущал эти неопределенные и скрытые колебания духовной энергии, которых было немало. Ясно, что у этих людей была та же цель, что и мученя, что вызвало у него некоторое подозрение. Почему группа из Духовной Академии Опустошения была такой популярной? Взрыв. В то время, пока мучень глубоко задумался, внезапно удивительные колебания духовной энергии вырвались из глубин высоких гор перед ними. Казалось, люди сражаются там. Переглянувшись с Лоли, мучень сразу же направился в ту сторону. В считанные минуты они достигли горных глубин. Когда они появились там и осмотрелись, они почувствовали себя слегка шокированными, так как в настоящее время в воздухе сражалось много групп, которые и были источником этих удивительных колебаний духовной энергии. Это группа из Духовной Академии Опустошения. Они на самом деле окружены, мы опоздали, воскликнул Сюйхуан. Прищурившись, мучень оглянулся, чтобы посмотреть, что в воздухе присутствует пять групп. Однако четыре их них, казалось, атаковали одну и ту же цель, сотрудничая, окружая единственную группу в центре. Что касается окруженной группы, то это и была цель группы мученя, группа Духовной Академии Опустошения. В этот момент группа из Духовной Академии Опустошения казалась чрезвычайно невезучей. Четыре группы, которые их окружили, были чрезвычайно сильны, причем каждая из групп обладала силой, которая была не слабее и для них. Против четырех таких, да еще и сотрудничающих, группа из Духовной Академии Опустошения не могла предложить и унцию сопротивления. Кроме того, то, что больше всего потрясло мученя, было реальным присутствием более 100 групп, находящихся в небе над горами и скалами, смотрящих на борьбу, проходящую в небесах. Точнее говоря, они жадно глядели на группу из Духовной Академии Опустошения. Однако из-за четырех групп, окруживших Духовную Академию Опустошения, они не смели быть слишком безрассудными в принятии мер. Вся эта сцена казалась несколько странной и загадочной. О, одна из групп из Духовной Академии Лазурного Неба. Чжао Циншань внезапно вскрикнул. Услышав его слова, оба мученные Лоли взглянули туда, повернув свои взгляды. Действительно, они обнаружили, что среди четырех групп была одна группа, одетая в академическую форму Духовной Академии Лазурного Неба. Эта группа, очевидно, прибыла из Духовной Академии Лазурных Небес, одной из пяти великих академий. Однако, взглянув на одну из фигур в группе, выражение лица мученя мгновенно изменилось. Группа из Духовной Академии Лазурного Неба была явно сильнейшей из пяти групп, сражающихся в небе. Тем не менее, несмотря на это, они не предприняли никаких действий, только оставаясь в состоянии полностью закрывать путь эвакуации Духовной Академии Опустошения. У их команды были такие лица, полные насмешек, словно они кошки, игравшие с мышками. Вот почему эти группы только осмелились наблюдать издалека, не осмеливаясь принять меры, поэтому здесь были люди из Духовной Академии Лазурного Неба, сказал Му Фэньян, когда сморщил лоб. Эти проклятые парни на самом деле посмели забрать нашу добычу. Мы целый день наблюдали за этой группой Духовной Академии Опустошения. Мучень, глядя на мученя, Сюйхуан мгновенно увидел, что его прежнее выражение неожиданно стало темнеть, а из его черных зрачков вырывалась холодная тень. Рядом с ним прекрасное лицо Лоли тоже слегка померкло, и ее нефритовая рука медленно сжала длинный меч. «Что случилось?» — спросил Сюйхуан и другие с сомнением, не зная, почему мучения Лоли сменили свои выражения лиц. «Ха-ха, мы столкнулись со старым знакомым с духовного пути», — ответил мучень с легкой улыбкой, но наполненный плотными леденящими намерениями. «Цубэйхай, никогда бы не подумал, что этот человек действительно вступил в духовную академию лазурного неба». Осколок леденящего намерения мелькнул в красивых глазах Лоли, когда она тихонько заговорила. На духовном пути он был способным помощником Цзи Сюаня. «Когда тебя выгнали с духовного пути, он привел с собой людей, окружив меня, что привело к тому, что я отрезала ему несколько пальцев. В конце концов, он тоже дошел до конечной точки духовного пути и получил звание морской король. Однако, в заключительном этапе, у меня были дела с Цзи Сюанем, и я проигнорировала его. Тем не менее, этот человек действительно обладает кое-какими способностями». Услышав ее слова, холодные намерения в глазах мучень стали еще сильнее видны, и он сказал: «Ни о чем беспокоиться. Похоже, мы связаны какой-то судьбой, раз имеем возможность напасть на него здесь». Сюйхуан и другие посмотрели друг на друга. Из того, что они могли услышать, казалось, что у мученя и Лоли были прошлые обиды на человека из духовной академии лазурного неба. Они тихо спросили: «С кем именно мы сразимся? Духовная академия опустошения или духовная академия лазурного неба?» Хотя группа из духовной академии лазурного неба казалась более тернистой, чем духовная академия опустошения, мучень был их капитаном, и ему было решать. С кем бы он ни решил разобраться, у них, естественно, не будет сомнений, чтобы достать свои клинки и направиться к цели. «Сюйхуан, иди посмотри и узнай точно, что происходит». Мучень выступил мягкий голос. Ситуация перед ними казалась несколько странной. Было так много групп, которые набросились на группу из духовной академии опустошения. Даже группа из духовной академии лазурного неба напала. Кивнув головой, Сюйхуан мгновенно убежал, вернувшись через 10,5 минут. Когда в его глазах всплыло потрясение и удивление, он сказал: «Это духовная академия опустошения, похоже, получила некоторую информацию о реликвии древней античности. Все эти люди пришли сюда за этой информацией». «Информация о реликвии древней античности?» Мучень рассмеялся, услышав это, прежде чем его выражение стало странным. «Этой духовной академии опустошения не могло так повести, верно? Они действительно получили такую информацию. Прибыли в это место не так давно, а уже получили такую информацию. Неудивительно, что они привлекли так много волков. Что нам делать?» Чжао Циншань и другие были готовы принять меры. Независимо от того, духовную академию опустошения или информацию они получат, они уже имели свой интерес. Прищурившись, мучень посмотрел на тени многочисленные фигуры в небе. Взмахнув рукой, он ответил с холодной ухмылкой: «Идем». Его тело мгновенно выстрелило в небо, вместе с Лоли, Сюйхуанем и другими, следуя по горячим следам. Свист. Без каких-либо сопротивления мучень влетел прямо в зону боевых действий. После их появления в небе, они мгновенно привлекли внимание всех присутствующих, пока не раздались крики восклицания. «Это группа Северной Небесной Духовной Академии, черт побери, эти люди тоже пришли за информацией, это делает ее получение еще сложнее». Из-за появления мученя и его группы интенсивные бои, происходящие в небе, начали замедляться. Лица группы Духовной Академии Лазурного Неба начали устремляться к ним. «Капитан, эта группа неожиданно появилась из Северной Небесной Духовной Академии. Что нам делать? Ты думаешь с ними справиться?» «Северная Небесная Духовная Академия за последние несколько лет стала слабее. Если они посмеют принять меры, избавься от них». Посмотрев на юношу в своих рядах, несколько молодых людей из группы Духовной Академии Лазурного Неба начали оживленную дискуссию о том, что делать. Лицо молодого человека, с которым они разговаривали, стало несколько темным, и морщины проявились на лбу. Глядя на группу, которая становилась все ближе к ним, он бросил острый взгляд. Однако в следующее мгновение выражение его лица внезапно исказилось, в его глазах вспыхнул ошеломленный шок, прежде чем он вскрикнул: «Мучень, Лоли, глава 459, Цубэйхай». Когда Мучень и его группа приблизились к зоне боевых действий, они медленно остановились. Глядя на молодежь, чьи лица были искажены после их появления, улыбка, наполненная пугающим намерением, в всплыла на лице мученя, когда он сказал: «Цубэйхай, мы, наконец, снова встретились». Темнолицый Цубэйхай направил кинжалы в сторону мученя и Лоли. Через некоторое время он заговорил с мрачным тоном: «Мучень, я действительно никогда не предполагал, что ты, тот, кого выгнали с середины духовного пути, сможешь войти в одну из пяти великих академий. Ты действительно грозен». Однако, внезапно, холодная насмешка поднялась в уголке рта Цубэйхая, когда он с удивлением смотрел на мученя, продолжая говорить: «Похоже, ты отстал. Небесный этап завершения поздней фазы, да, ха-ха. Ты все еще смеете участвовать в великом турнире с таким уровнем силы? Ты не боишься, что твой знаменитый титул «Кровавое бедствие духовного пути» принесет тебе огромное количество бед? На данный момент Цзи Сюань уже намного превзошел тебя. Если хочешь встретиться с ним, хе-хе». После предыдущего поединка, когда Цубэйхай был ошеломлен, он ясно заметил текущий уровень силы мученя, в результате чего страх и шок постепенно рассеялись. На смену ему пришло ощущение счастья. Последняя фаза стадии небесного завершения, ха-ха, сейчас, кровавое бедствие, которое заставило его почувствовать невероятную угрозу на духовном пути, сократилось в значительной степени. Слабый холодный умысел излучали прекрасные глаза Лоли, когда она заговорила: «Цубэйхай, похоже, ты не хочешь сохранить свой оставшийся палец, верно?» Услышав ее слова, лицо Цубэйхая мгновенно исказилось. Он оскалился, смотря на Лоли, и плотно сжал кулаки. Обоим его рукам не хватало одного пальца, они были отрублены ею во время духовной пути, когда он привел людей, чтобы окружить ее. С тех пор боль об этом случае поселилась в его сердце. Однако у него был какой-то страх, и страх этот был в отношении слов Лоли. По ее чувствам он мог сказать, что нынешняя Лоли явно прошла ее человеческую катастрофу, сделав ее культивирование ничуть не слабее, чем его. Подавляя гнев и ярость в своем сердце, Цубэйхай усмехнулся, прежде чем ответить: «Я слышал, что ваша Северная Небесная Духовная Академия отправила только две группы на этот раз. Ха-ха, похоже, что Северная Небесная Духовная Академия будет лишена звания одной из пяти великих академий после этого великого турнира. Мне не стоит беспокоиться о сражении с вами, ребята. Забирайте людей и убирайтесь. Мучень, будь я на твоем месте, я был бы достаточно умен, чтобы найти укромное место и спрятаться, чтобы не столкнуться с Цзи Сюанем. Если так не поступишь, будете полностью разбиты и сбитым. В этот момент твое великое звание кровавого бедствия духовного пути будет полностью предано забвению. Что ты сказал?» Услышав его слова, лица Сюйхуана и других сразу же исказились, они яростно взревели в ответ: «Разве ты не понял, что я только что сказал?» С насмешкой Цубэйхай махнул руками, заставив членов четырех групп собраться вокруг него. Из четырех, одна двинулась вперед, встав там и бросая насмешливые взгляды на группу мученя: «Вы группа всего лишь с одним членом, превзошедшим человеческую катастрофу. Ха-ха, действительно, Северная Небесная Духовная Академия больше не в состоянии провести отбор юноша, который, казалось, был старше Цубэйхая», скрестил руки на груди, издав насмешку. В следующий миг из его тела начали исходить безграничные колебания духовной энергии. Судя по всему, его сила была на том же уровне, что и у Цубэйхая, прошедшего человеческую катастрофу. В их группе было два человека, которые прошли свою человеческую катастрофу, а остальные три были на стадии небесного этапа поздней фазы. По внешнему виду их состав был сильнее, чем состав группы мученя.